И за что, интересно, дети должны реабилитироваться, если их вина лишь в том, что они родились у любителей полизать зад полукровки с непомерными амбициями, а также в том, что не пожелали скрестить палочки с родственниками. Гарри недобро сощурился, глядя на МакГонагалл. Вот из-за подобных индивидуумов и разгораются кровные, клановые войны, и начинаются школьные баталии. Гарри мысленно выругался, когда услышал выпады в сторону слизеринцев со стороны некоторых студентов. Довольно прохладное отношение к представителям серебристо-зеленого факультета на порядок ухудшились, что, в общем-то, неудивительно. Правило для всех без исключений, жестко припечатала МакГонагалл. Тот, кто вздумает вместо восстановления школы, обучения и подготовки к экзаменам, решать иные вопросы, потеряет не только возможность получить дополнительные баллы, но и вообще может вылететь из школы, без аттестата. Никаких оскорблений и никаких обвинений. Говорю это первый и последний раз. Расписание занятий, как обычно, висит в гостиных. Далее, женщина поджала губы. Мистер Снейп восстановлен в должности профессора Зати. Также он будет помогать декану Слизнарту следить за дисциплиной на факультете Слизерин. А дальше посмотрим. Гарри переглянулся с Роном, скривившимся от отвращения и прошептавшим: «Ну прямо без ублюдка не справились бы». А Слизни-то не в восторге. Не в восторге были не только студенты, но и МакГонагалл, и что-то ему подсказывало, она воспользуется любым шансом, чтобы выпереть коллегу из Хогвартса. В этом он, кстати, целиком и полностью поддерживал декана. Из Снейпа преподаватель, как из него Белошвейка. А вот стремление взрослой, и вроде бы умной колдуньи, навешать на детей ярлыки, Гарри категорически не понравилось. А теперь, я разобью вас на группы. Каждая группа будет включать в себя студентов, преподавателя, который будет координировать работу и следить за дисциплиной трех мастеров-строителей. Гарри не очень понимал, по каким критериям формировались группы, но радовало, что вместе с ним не попала Гермиона, на редкость докучливое создание, это боевая подруга юного Поттера. Рона и Драко определили в компанию, где главенствовал Вектор. А вот Гарри, Невиллу, Нокту, Паркинсон и еще двум шестикурсникам достался Флитвик. С ней поставили в свободном плавании. Сразу же после распределения, их группа и еще три, под предводительством Синистры, Слизнарта и Вектор, и это здорово, поскольку присматривать за кем-то удобнее, когда этот кто-то рядом, отправилась к восточной стороне замка, разбирать завалы. До обеда они левитировали целые камни и аккуратно складывали их у стен, собирали в мешки крошево и разговаривали. Гарри не собирался отмахиваться от любопытствующих и рассказывал почти все, о чем ребята спрашивали. После четкого обозначения причины дуэли с Дамблдором, Флитвик даже дал ему пару дельных советов и вызвался на роль тренера. Данное предложение красноречиво говорило об отношении маленького профессора к Дамблдору. Что же, это очень приятно, но хорошее имеет плохую тенденцию рано или поздно заканчиваться. Гарри недовольно вздохнул, наблюдая за проходом через большой зал Дамблдора вместе с каким-то мужичком-боровичком, мелким, гладко выбритым и морщинистым, как урюк. Интуиция все-таки его не обманула. Старикашки явно не в гости заявились, а значит, пришел конец относительному спокойствию, ибо небольшие разногласия между студентами все же имели место, но они душились практически на корню. Например, Захария Смита, выразившегося словами Дженкинса о том, что все пожиратели – падаль, и трудиться рядом с ними он не собирается, заткнул Флитвик. Причем сделал это очень эффективно, наложил Силенция. Тому только и оставалось, что возмущенно сопеть и молча левитировать камни. Чары спали на обеде. «Приветствую вас, коллеги, мои дорогие студенты». Подойдя к профессорскому столу, Дамблдор развернулся и, внимательно оглядев общий стол, за которым восседали ученики, нахмурился. «Я вижу, вы неплохо поладили. Это очень хорошо, но мы не имеем права быть лояльными, какими были раньше. Поэтому, всем честным и законопослушным гражданам, нужно знать, с кем им приходится иметь дело, чтобы заблаговременно предупредить возможное нарушение закона», — подхватил речь спутник старикашки. «Вот это и есть лорд Стамп-2», — тихо произнес Невилл, кивнув на чинушу, с важным видом разворачивавшего свиток. Прислушиваясь к тихим шепоткам студентов, последовавшим за словами старикашек, Гарри сощурился, разглядывая реакцию на визитеров-профессоров. Если дети со свойственным им любопытством гадали, что там в свитке, некоторые начали строить предположения, которые вполне могли оказаться верными, то большинству учителей все было по барабану. Ну или они делали вид, что происходящее в школе их не волнует. А вот МакГонагалл пребывала в ярости. «Я же четко выразилась, что никому не позволю диктовать условия и вмешиваться в дела Хогвартса», жестко произнесла она. «Прошу немедленно покинуть школу. Я понимаю твою позицию, поскольку сам в течение многих лет считал, что каждый человек имеет право на второй шанс, что каждый при большом желании может свернуть с губительного пути. Но второй виток противостояния, причем с теми же, кого министерство простило много лет назад, показало, как мы все ошибались, как я ошибался. Поэтому не стоит кипятиться. Я и глава Визингомата. Во-первых, при всем моем уважении, ты, Альбус, частное лицо», медленно, четко и достаточно громко отчеканила МакГонагалл. «А, во-вторых, тебе ли не знать, что школа не входит в компетенцию Визингомата?» И, взглянув на студентов, добавила: «Прошу всех разойтись. Дополнительные занятия начнутся по расписанию». Гарри резко поднялся. Его примеру последовало большинство учеников, но некоторые, являвшиеся явными поклонниками Дамблдора, не только остались сидеть, но и начали что-то повикивать. Не церемонясь, Гарри быстро заткнул их Силенция, подмигнул Невиллу, проигнорировал возмущенное шипение Гермионы и, глядя на молчаливых студентов, вскочивших с места и вытащивших волшебные палочки, спокойно поинтересовался: «Сами потопаете на выход или вам придать ускорение?» Ускорение придавать никому не пришлось. Под одобрительные и насмешливые взгляды, злобно сопя и постоянно оборачиваясь, видимо надеясь на помощь кумира, но Дамблдору было явно не до них, Смит и ему подобные гуськом покинули большой зал. Выходя последним, Гарри почувствовал чей-то тяжелый взгляд, прожигавший спину. Однако не стал смотреть, кто там такой недовольный. Попрощавшись с ребятами, он попросил Рона и Невилла, решившего несколько дней позаниматься вместе со всеми, приглядывать за Драко. На что один прогнозируемо удивленно вздернул брови, поворчал, но утвердительно кивнул, а другой только хмыкнул. Выйдя за границы Хогвартса, Гарри отпарировал домой, где его ждало письмо от Нарциссы Малфой с просьбой о встрече. Глава 29. Глава не отбичена. А ей-то чего надо? Гарри устало вздохнул. С Малфоями, кроме Драко, конечно, встречаться настроения не было. Однако прежде чем идти в душ, садиться за составление речи к завтрашним гоблинским разборкам, он все же отправил ответное послание. А для того, чтобы избежать сюрпризов, которых хотелось еще меньше, чем встречи, Гарри обновил чары на камине. За изучением гроссбухов, договоров, выписыванием имен всех тех, кто работал у Поттеров, изложением мыслей на пергаменте, время прошло незаметно, и вот он уже обменивался с гостей приветствиями. «Спасибо, что согласились меня принять», произнесла Нарцисса, когда с формальностями было покончено. «Я знаю, что вы не считаете себя обязанным роду Малфой. Наверное, вы правы, наша с Драко помощь была не очень значима и велика, но, благодаря ей, вы выиграли время. И кто знает, может, решающими в вашей битве как раз и стали те дополнительные минуты передышки». На секундочку замолчав, леди Малфой пристально на него взглянула. «В благодарность за нашу к вам лояльность, я прошу только об одном: оставьте Драко в покое. Ваше внимание опасно для моего сына. Пожалуйста», едва слышно закончила Нарцисса и на мгновение прикрыла глаза. «Почему вы считаете, что мое внимание для него опасно?» — медленно спросил Гарри. Надрывное «пожалуйста» напомнило ему об омерзительной сцене в доме Снейпа и глупейшем поступке в лесу. Мать обязана заботиться о ребенке, это непреложный жизненный закон. Однако когда забота превращалась в одержимость, это было куда хуже безразличия и безответственности. «У вас слишком влиятельные и сильные враги», — с легкой заминкой ответила Нарцисса и нахмурилась, словно сомневаясь в только что сказанном. «Для моего сына они опасны. Пожалуйста, лорд Поттер», — стискивая руки и лихорадочно блестя глазами, женщина чуть подалась вперед, — «Драко очень хороший мальчик. Прошу вас, и почему мне кажется, что именно с ней этой одержимостью вовсю пользуется?» Гарри наклонил голову и, поморщившись, потер переносицу. Не зря же его глазки горели триумфом, когда леди добровольно впрягалась в долговое ярмо. Оставалось понять, зачем с ней пусовать свой длинный нос в его дела, и сообразить, как узнать, чего еще наворотила Нарцисса во благо сына по указке Зельевара. Начать, кстати, можно с недавних событий. Прямо спрашивать, зачем, почему и кто, смысла не было, вряд ли он получит правдивый ответ. Лезть с Лигилименцией тоже, потому как потом придется корректировать память, а вот попробовать специальные расслабляющие чары, пожалуй, стоит. Самое главное в разговоре с магом, зацикленным на чем-то одном, как говаривал мастер-менталист, обучая его искусству окклюменции, легилименции и магическому гипнозу, это найти ключ для построения беседы. Остальное дело техники, а в данном случае, еще и степени материнского безумия, которому даже непреложный обет не помеха. «Пойдете на что угодно, чтобы защитить сына, не так ли?» – тихо спросил Гарри. Услышав лаконичный ответ, он медленно поднялся, подтащил свободное кресло поближе к Нарциссе и, усевшись в него, чуть наклонился. «Защитите, даже если придется нарушить закон», – выдохнул он едва слышно и взял женщину за руку. Нарцисса вздрогнула, замерла в напряжении, но вырываться не стала. Голубые глаза на секунду подозрительно сощурились, но под воздействием чар взгляд стал расслабленным и немного сонным. Мысленно улыбнувшись, Гарри погладил указательным пальцем тыльную сторону женской кисти. «Защитите», подлив блокирующее зелье недоступное и неразрешенное для свободной продажи, я так испугалась, когда Северус сказал о намерении Бруствера вызвать Драка на допрос, прошептала Нарцисса, я умоляла его помочь, ведь мой мальчик ни в чем не виноват. Северус посоветовал купить в лавке Бакли зелье, блокирующее сыворотку правды. Благодетель, мать твою, но оно не помогло, женщина часто задышала и зажмурилась. Северус был в ярости, он все время повторял, что я, как и все аристократы, бесполезная чистокровная дура, что ни на что не гожусь, кроме как, сжавшись, Нарцисса прикусила губу, а его ладони обожгло огнем. А вот и какая-то клятва на непреложный обет, вроде не похоже, отстраненно отметил Гарри, стараясь абстрагироваться от пульсирующей боли в руках. Этот обрубок фразы ему категорически не понравился, вернее, рождавшиеся в голове мысли, в конечном итоге, оказавшиеся верными. Переведя взгляд с умиротворенного лица женщины, заснувшей на диване, на свои ладони, покрытые черно-красной коркой, Гарри обновил обезболивающие чары. Простейшие лечебные в случае с магическим ожогом не помогут, вызвал Кричера, приказал смотаться во французскую лавку и купить заживляющую мазь. Когда эльф с тихим хлопком исчез, Гарри снова посмотрел на Нарциссу и задумчиво нахмурился. Теперь, когда его перестало трясти от ярости, пришла пора обдумать услышанное и увиденное. Он все-таки решил, если получится, заглянуть в воспоминания леди Малфой, дабы наверняка быть уверенным в собственных выводах. Получилось. Заглянул. В ушах до сих пор стояли издевательские поучения, хлюпанья, хлопки плоть о плоти, постоянно выговариваемые Снейпом. Рыжая сука и чистокровная шлюха. Унижая физические словами, ублюдок просто кайфовал от вседозволенности, от того, что может вот так запросто уткнуть носом в грязный матрац аристократку и трахать ее словно гулящую девку. Просмотрев все, что намеревался, и, стараясь отгородиться от чувства правильности происходящего, исходившего от Нарциссы и собственных, омерзения и ярости, Гарри принялся дюйм за дюймом затирать следы своего проникновения и подправлять память. Не хватало еще, чтобы с ней пришил пошурудить у нее в голове и что-нибудь заметить. А так, все ровненько и чисто. «Лорд Поттер», — раздался хриплый голос Нарциссы. Приняв вертикальное положение, женщина украдкой осмотрелась по сторонам и недоуменно нахмурилась. «Вы слишком перенервничали и слегка задремали», — Гарри быстро наложил на руки чар иллюзии и спокойно улыбнулся, глядя на леди Малфой. «Именно чувство правильности не дает ей мучиться угрызениями совести, бояться разоблачения, ненавидеть, и не позволяет ее в чем-то подозревать. Конечно, при старании, терпении и внимании Люциус мог бы что-то заметить, да муженьку определенно не досуг заниматься такими мелочами. У него были дела поважней, например, лизание зада хозяину, сначала чешуйчатому, потом бородатому с колокольчиками, предварительно заручившись поддержкой друга семьи и защитника-наследника, а с ней по того и надо. Разве может быть что-то слаще, чем держать за яйца аристократа и пользоваться его безумной женушкой? Вам не стоит так сильно волноваться, тем более без повода. Так вы отступитесь, не станете больше искать встреч с Драко. Юношеский поцелуй ни к чему не обязывает. Эксперимент, любопытство называйте, как хотите. Но ничего серьезного, Гарри пожал плечами, надеясь, что эти слова не станут известны мальчику. Не хотелось бы его обижать, тем более он так не думал. Для Драко он был волнительным, поэтому и встал впереди окклюментивного щита. Так это случилось давно, а Нарцисса нахмурилась, видимо вспоминая, чего по этому поводу натрепал Снейп. Кстати, чем их с Драко отношения, только-только обозначившиеся, могли помешать Дамблдору? Неужели посчитал, что мальчишка виноват в испортившихся отношениях между ними? Если так, то старикашка глупеет прямо на глазах. А может, всю эту бодягу Снейп замутила исключительно для себя любимого? Ну, а чего? Реальная опасность в виде Волдеморта уничтожена. Значит, надо придумать новую. Иначе, уничтожены будут и дармовые пирожные со сливками. Но как бы то ни было, жизни Драко вряд ли что-то угрожает. А нервы у молодняка крепче, чем кажутся на первый взгляд. «Относительно давно», — ответил Гарри, встретившись с вопросительным взглядом нарцисса и поняв, что пауза несколько затягивается. «Надеюсь, я вас успокоил?» «Наверное», — пробормотала леди Малфой, поднимаясь с дивана. Расправив юбку, она кивнула и четче произнесла: «Да, лорд Поттер, успокоили. Спасибо за все и извините». «Не стоит извиняться». Гарри вызвал домовиху и распорядился проводить гостью до камина. Когда дверь за нарциссой закрылась, в кабинете с тихим шорохом появился Кричер с покупкой. «Заблокируй камин», отвинчивая крышку от баночки и зачерпывая приятно пахнущую лечебную мазь, произнес Гарри: «Сегодня я дома только для Смитвика, семейства Лонгботтомов, Рона Уизли и Драко Малфоя. Для всех остальных меня нет, и когда буду, ты не знаешь. Понятно? Свободен». Смазывая ладони и с удовлетворением отмечая скорость заживления ран, он прокручивал в голове все, что происходило с ним с момента появления в этом мире, увиденное, услышанное сегодня и сделанные выводы. По всему выходило, что выкладки были верными процентов на 90, а может и на все 99, в противном случае, логика и смысл поступков здешних магов умерли в зачатке. Единственное, чего он пока не до конца понимал, так это, что Снейп приготовил для юного Поттера, сына рыжей суки, которую он частенько упоминал, измываясь над нарциссой и обвиняя ее во всех своих ошибках. Видимо, подставляясь под метку, он рассчитывал на власть, деньги, поклонение, а получил Круция и второго хозяина, и богатенького аристократа. А эту касту Снейп на дух не выносил. Даже, не будь тех школьных конфликтов, все равно Джеймс и ему подобные были бы для него врагами. Гарри завинтил крышку, поставил баночку с остатками лечебной мази на стол, потер практически залеченные ладони, шрамы сойдут через день-два, и задумчиво нахмурился. Юного Поттера Снейп истово ненавидел, и когда мальчик оказался в его власти, он с наслаждением воспользовался всеми открывшимися горизонтами. А указки Дамблдора по взращиванию из Поттера, Агнца на заклании, только придали разнообразие в его скучные будни. Потом была грандиозная развлекуха в качестве директора Хогвартса, и якобы помощь, оказавшаяся прямо-таки театральной постановкой. Ну, действительно, что может быть проще, чем достать непризывный артефакт из ледяной воды лесного озера? А кульминацией операции «Убить Волдеморта руками ребенка» стала передача воспоминаний. На первый взгляд, импровизация в чистом виде, ибо спрогнозировать появление там Гарри было совершенно невозможно. Однако не окажись его в тот момент в хижине, Снейп бы нашел, как выполнить распоряжение Дамблдора и реабилитировать себя любимого. Умирать-то он совсем не собирался, и в отличие от хозяина, допускал, что мальчику повезет, ведь как ни крути, тот был удачливым малым. Гарри потер подбородок, вспоминая все встречи со Снейпом за последние дни. Стиль его общения озадачивал. Неожиданно поменялось мнение, внезапно зауважал, начал опасаться, последнее вполне возможно. Лезть на рожон Снейпу было не резон. Своей грязной шкурой он очень дорожил, поэтому будет и дальше проявлять лояльность к влиятельным персонам. Следовательно, его отношение к юному Поттеру в корне не изменилось, а просто поменяло полярность. Внешне, чтобы. Гарри кашлянул. Ему сразу вспомнились слова Риты. А что, вполне может быть. Пока юный Поттер был маленьким, над ним Снейп издевался словесно. Теперь же, когда вырос, можно удовлетворить и другие свои потребности. А еще лучше, реализовать все свои амбиции. Подчинив душой и телом героя магического мира, сразу можно добиться власти и денег. И Снейп уже принялся за реализацию своего плана. Установками добился того, что юный Поттер чувствовал перед ним вину и прощал все издевательства. И нынешнее доброе отношение идеально вписывалось в грандиозную задумку. Вот только с мальчиком промашечка вышла. Этот мальчик тоже любит поиграть. Глядя на баночку с лечебной мазью, Гарри хищно ухмыльнулся. Для начала нужно продемонстрировать, что план удался, и предложить любимому благодетелю место зельевара в своей лавке – а потом уже действовать по обстоятельствам. Кстати, не мешало бы защитный артефакт сделать, дабы избежать случайного попадания в рунические брачные сети и прочую гадость, ускоряющую процесс получения власти и денег. Глава 30. Глава не отмечена. Новый день, события которого совершенно точно наследит в магической истории, начался как обычно. Скричера, зелье и письма. В этот раз от Гринджер, а буквально перед завтраком прилетела и ее патронус. Призрачного защитника, вещавшего что-то об опоздании, Гарри развеял к дементорам. Связался через камин с МакГонагалл и предупредил о своем сегодняшнем отсутствии, по причине очень сильной занятости. Директриса устало посетовала, что ей очень жаль, поскольку лишние руки были нужны, но она все понимает. А где-то между кофе и ознакомлением со свежими газетами, Гарри развернул девичье послание, пробежался глазами по ровным строчкам, восхитился упертости юной авторши, спалив пергамент к мордредовой бабушке, написал ответное письмо с вежливыми лаконичными ответами. Почти наверняка, она их проигнорирует, но, как говорится, надежда умирает последней, и очень хотелось, чтобы больше никогда и ни у кого из компании Дамблдора не возникло желания говорить с ним о дуэли и прочих материях, их не касавшихся. Отдав послание домовику со строгим наказом немедленно отправить, Гарри переоделся, прихватил претензию и договор о возмездном использовании артефакта Поттеров, составленные Маркасом, пергамент со своей речью. Вряд ли он, конечно, забудет обласкать серошкурых варюк, но шпаргалка не помешает, особенно когда имеешь дело с гоблинами, и переместился к Гринготцу. На крыльце банка его едва не сбил вылетевший из здания молодой хлыщ. Даже не муркнув извинения, он с громким хлопком отпарировал. Следом выскочила еще парочка таких же невменяемых граждан, среди которых Гарри с удивлением опознал Смогли. Хитрая рожа моложавого прыща напомнила ему о намерении высказать главному редактору свое фи и взыскать с пророка копеечку-другую за наглость штатных сотрудников, а также навела на мысль, что, похоже, гоблины решили не только вынести мусор из своей пещеры, но и сделать это с большой помпой. Ну что же, алебарды им в лапы. Быстро преодолев пока еще полупустой холл банка и отметив появившееся округлое возвышение, которого раньше не наблюдалось, следовательно, сегодня будет не только слушание, но и казнь, Гарри подошел к дежурному клерку. Тот живенько спрыгнул со своего стула, поклонился и попросил следовать за ним. Минут 5-7 они шли по коридорам, 6 раз сворачивали, потом спустились на 3 уровня вниз и, выйдя из скрипучего подъемника, двинулись по ярко освещенному коридору. Остановившись у закрытых массивных дверей, по обеим сторонам которых стояли гоблины-охранники, клерк что-то им рыкнул, и те моментально распахнули тяжелые створки. От открывшегося вида мрачного полукруглого помещения, заполненного представителями правящего клана, Гарри, в предвкушении мирной беседы, сощурился. Новый там клан или старый, серошкурые мошенники не откажутся от попытки надурить человека, даже если этот человек четко обозначил свою позицию относительно лжи и воровства. Ну-ну, поговорим. Больше 2 часов длились слушания. По идее, Гарри с гоблинами должны были обсудить пару моментов, касавшихся сроков выплат долгов и придать уже подготовленным бумаженцам официальный статус, поскольку основные пункты претензий были рассмотрены и согласованы. В итоге оказалось все не так быстро. Нет, голова Рагнака слетит с плеч, это даже не обсуждалось, и, судя по довольным оскалам уродливых морд, сие событие клан Гринготта ждал с нетерпением и отметит с размахом. Не предавались сомнению и претензии. Сроки погашения задолженности банка согласовали достаточно быстро, и вот когда документы договора дальнейшей возмездной эксплуатации артефакта Поттеров были подписаны, глава Гринготтса приступил к процессу обработки потомка Пивереллов на тему «Мы друзья, мы вас поддерживаем, будем поддерживать, и поэтому вы нам должны 0,5% в год в течение, скажем, 10 лет от общего притока активов, и я позволю в четко обозначенном контексте, разумеется, упомянуть мое имя во время якобы случайного слива информации об истинной причине нынешней банковской революции», — медленно произнес Гарри, после почти что получасового молчаливого выслушивания дифирамбов во славу нового наичестнейшего клана в исполнении главы этого самого клана и его подпевал советников. Гоблин впервые за время встречи перестал счастливо скалиться. Дернув носом и хмуро уставившись на Гарри, глава клана побарабанил узловатыми пальцами по столешнице, склонил голову и проскрипел: «Это очень много. Сливая информацию, вы рассчитываете минимизировать отток капитала, который обязательно начнется после сегодняшнего шоу. А сделать все по-тихому вам не дает страстное желание уничтожить репутацию клана Рагнака. Гарри мило улыбнулся. За удовольствие, полученное за мой счет, нужно платить, уважаемый. Но если вы считаете, что это много... Гарри развел руки в стороны и пожал плечами. Говорить больше, чем уже было сказано, он не собирался. Если Архорн из рода Гринготтов дружил с головой, то согласится с условиями, потому как лояльность со стороны героя магического мира дорогого стоит и сейчас очень даже выгодна. В противном случае, гоблин не пошел бы на попытку его обхитрить. С мозгами у главы клана оказалось все в порядке. Несмотря на явное нежелание идти на поводу у человека, он подписал соглашение о сотрудничестве, составленное Гарри, сошлись на 5 годах взаимного удовольствия. На этом слушания закончились, и правящая верхушка клана выдвинулась из зала к месту публичной экзекуции. Гарри же через боковой коридор вышел в холл, где нос к носу столкнулся со Скитер. Она, как и другие представители прессы, установила колдокамеру, приготовила свитки и самопишущее перо. И теперь, в ожидании выхода представителя нового правящего клана, нетерпеливо постукивала тонкими, наманикюренными пальчиками по своей сумочке. Обычные посетители банка после завершения своих дел не спешили уходить и толпились недалеко от дверей, распахнутых настежь и охраняемых 2 гоблинами в полной боевой выправке. Конечно, многие уже были в курсе, что власть в Гринготтс поменялась, но истинную причину изменений вряд ли кто знал. А ведь подобные знания не блажь, а необходимость, поскольку от правящего клана, его авторитетности и связей, зависела доходность вкладов. Не ошибусь, если предположу, что ко всему этому бардаку ты имеешь прямое отношение, окинув его подозрительным взглядом, произнесла Рита. Гарри пожал плечами и виновато улыбнулся, поскольку действительно не делился с ней подробностями своих взаимоотношений с вороватым кланом. Скитер недовольно нахмурилась, но высказать пару ласковых слов, вертевшихся у нее на языке, не успела. В холле наконец-то появилась остроухая делегация во главе с Архарном. Никак не отреагировав на вспышки колдокамеры и вообще на присутствие людей, члены верхушки клана разместились на золоченых стульях с высокими спинками. На возвышение поднялись 3 гоблина, один из них был Рагнак, закованный в цепь, другой – палач, облаченный в серебряные латы с секирой наперевес, ну а третий, скорее всего, являлся мумификатором. В руках он держал пику и черный ларчик. Гоблины-охранники, выстроившиеся между правящей элитой и магами, выполняли роль защитного буфера. Окинув внимательным взглядом посетителей банка и журналистов, Гарри вздернул бровь и хмыкнул. Очень уж показательными были выражения их лиц. Если обыватели переглядывались и перешептывались, демонстрируя абсолютное непонимание происходящего, то акулы пера, во всяком случае, большинство из них были ошарашены, удивлены и полны предвкушения, а значит, они оказались более подкованными относительно намечавшихся событий. Историю писаки знали куда лучше, нежели британские маги вообще и аристократы в частности. Что же, невеждам с крепкими нервами и желудками выпала возможность стать свидетелями казни, последний раз случившейся на Британских островах, судя по летописям, веков 5 назад. А этим-то, что здесь надо? Наблюдая за шествием Дамблдора с Грейнджер, Гарри нахмурился. Не иначе прибежали спасать шкуру Рагнака. Старикашка, понятно дело, иметь в услужении остроухого, весьма полезно для кошелька. А девица чего пожаловала? Добрый день, уважаемый Архорн. Остановленный вооруженной охраной в нескольких футах от золотого трона с восседавшим на нем главой банка, достаточно громко произнес Дамблдор и коротко поклонился. Гермиона, в отличие от своего спутника, кланяться не стала, а лишь кивнула и огляделась по сторонам. Гарри шагнул немного в сторону, прячась за журналистами, дабы до поры до времени не попадаться ей на глаза. Заметив его телодвижение, Рита насмешливо фыркнула, что-то шепнула оператору и, ловко маневрируя между своими коллегами, прошла немного вперед. «Пользуясь тем, что являюсь другом вашего народа, я прошу меня выслушать». В течение следующих 5 минут старикашка что-то тихо вещал, пару раз пытался подойти к главе Гринготтса, и оба раза его оттесняли охранники с алебардами. Рагнак, уткнувшись взглядом в пол, застыл как изваяние, ни взглядом, ни жестом не давая понять, что вообще слышит дружка смертника. Журналисты щелкали колдокамерами. Зевак с каждой секундой прибывало все больше, и соответственно, в холле банка становилось все теснее и шумнее. Чего там втирал старикашка Архарну, Гарри было не слышно, но Рита, без сомнения расскажет, а вот наблюдать за выражениями уродливых морд было призабавно. Однако, когда Гермиона вступила в разговор и начала этим мордам что-то говорить, стало не до развлечений. Похоже, девица с подачи Дамблдора сама решила разобраться с налетом на банк. Если так и если ее слова воспримут всерьез, то это выступление плохо для нее закончится, вернее, для кошелька Грейнджеров. А зла глупому ребенку, другу юного Поттера, он совсем не желал. Значит, пришла пора прекратить этот балаган. Жаль, он хотел лично присутствовать на казни и последующей мумификации, но придется довольствоваться воспоминаниями Риты. Навесив на себя модифицированные отвлекающие чары, спасибо маме за них, отвлекающие исключительно людей, а на гоблинов и прочих живых тварей не действовавшие, Гарри за считанные секунды добрался до девчонки, а увести ее подальше от старикашки было дело техники и сообразительности Риты. Заметив его отсутствие и поняв, что к чему, Скитер ловко отвлекла Дамблдора. Гарри осталось только нейтрализовать Гермиону связкой из силенца и легких успокаивающих чар, поклониться Архерну и относительно быстро, потому как девчонка со всей мочи упиралась, выйти из банка и аппарировать в дом Блэков. А дальше, после снятия чар, был 10-минутный спич в исполнении Грейнджер. С удобством устроившись в кресле и потягивая чай с зельями, оперативно принесенный Кричером, Гарри, без удовольствия наблюдал за девичьей истерикой и размышлял, до каких пор он будет терпеть это безобразие. Это просто невыносимо. Устав кричать, обвинять, читать нотации и бегать туда-сюда по комнате, Гермиона опустилась в кресло и тяжело вздохнула. «Ты всегда был совестливым и даже когда поступал необдуманно, действуя на эмоциях, я чувствовала, что ты переживаешь, а сейчас ты не сожалеешь, не испытываешь вину за то, что своими поступками оскорбляешь человека старше и мудрее тебя, человека, совершившего очень много ошибок, но положившего годы и здоровье на благо нашего мира. С легкостью, совершенно тебе не присущей, обвиняешь мистера Рагнака, хотя это мы виноваты. Мы обманом проникли в банк, осудит его. Это подло. Почему не сожалею? Очень даже сожалею, что не увижу, как голова Рагнака окажется на шесте. Я ведь о мумификации только читал и картинки разглядывал, а тут такой шанс увидеть все вживую. Но не судьба. Сядь и умолкни. Жестко припечатал Гарри, когда девица испуганно ахнула, что-то пробормотала и вскочила с кресла. Все, что связано с Дамблдором, моего к нему отношения, дуэли и прочих материй, я четко обозначил в письме. Добавить мне больше нечего. Твое мнение, это твое мнение. Я его уважаю, но уж прости, мне до него дела нет. Совестливый мальчик вырос и пересмотрел взгляды на жизнь, в которой больше не будет слепого повиновения, и извиняюсь за пафос, всепрощение. Теперь о преступлении против банка. Вспомни требования Крюкохвата в обмен на свою помощь, спроси у Флитвика, что гоблин сделал не так и что грозит за попытку хитростью выманить артефакт ему не принадлежащий. Еще поинтересуйся, что могло случиться с тобой, если бы я не вмешался, и прими гоблины твои слова всерьез. И вот когда приобщишься к гоблинским обычаям, тогда бросайся обвинениями и защищай лживых тварей. Гарри вздохнул и немного смягчил тон. Но как бы то ни было, практически любые разногласия можно решить миром. С Рагнаком мы сумели прийти к компромиссу. Только совсем не кстати воскрес свет ваш Дамблдор и по обыкновению нагадил. И теперь все это дерьмо можно смыть только кровью, и не только гоблинской. На этом темы Дамблдора, гоблинов и моего плохого поведения закрыты, категорично произнес Гарри, когда девица открыла было рот для без сомнения возмущенной речи. Когда изучишь материальную часть, тогда, может быть, поговорим. А сейчас о твоем плохом поведении. Скажи, пожалуйста, ты обратилась в клинику? Ответом ему стал раздраженный взгляд и упрямо поджатые губы. Гарри только покачал головой. В упрямстве девицы не откажешь. Конечно, можно было плюнуть на читу Грейнджеров по глупости своей дочери, оказавшихся в полной власти у старикашки, только как родитель и, в некотором роде, преемник юного Поттера, Гарри не мог этого сделать. Поэтому, не задавая лишних вопросов, не пытаясь ее переубедить словом, не тратя времени даром, он аккуратно проник в сознание девчонки и немного там пошурудил. Выяснив интересующую информацию, Гарри тщательно затер следы своего проникновения, вложил в Гермиону уверенность, что она сама все рассказала, ненадолго усыпил и обсудил со Смитвиком проблему супругов Макглов. Приняв решение о немедленном вмешательстве, Гарри разбудил спящую красавицу, и они втроем аппарировали к маленькому домику на окраине Лондона, где временно обитали родители девчонки. Вот в нечто подобное бравые орденцы и засунули Дурслей. Гарри поморщился, разглядывая покосившуюся лачугу, которой, судя по состоянию древесины, было лет 100. Это жилище очень напоминало родовой домик Рона. Этажность, правда, на порядок меньше, но обе халупы явно вышли из-под кривых рук одного и того же Гарри Зодчего. «Зато безопасно», — укоризненно произнесла Гермиона, правильно интерпретировав его кривляние и хмыканье Смитвика. Осторожно толкнув калитку, девчонка посмотрела на Гарри и целителя. Профессор Дамблдор окружил дом собственными модифицированными защитными чарами. «Без моей доброй воли никто не сможет сюда войти. Постойте пока тут, я нейтрализую чары». Скептически вздернув бровь, целитель хмыкнул, качнул головой и, когда девчонка скрылась за домом, снес парочку сигнальных чар. Гарри превратил в пыль обнаруженный в кустах артефакт. Словом, к тому моменту, когда Гермиона вышла из-за угла дома и разрешила им сдвинуться с места, больше половины того, что навешал на лачугу Дамблдор, погибло в неравной схватке. Вторую нейтрализовала девчонка. Остались только простейшие, скрывающие и отводящие взор. Заходя в дом последним, Гарри остановился на крыльце и на случай скоропостижного явления Дамблдора, нарушенные Гермионой сигналки, он наверняка услышал, поставил убойную ловушку из арсенала своих детей. Пусть старикашка порадуется подарку. Внутри дома было так же убого, как и снаружи. Отметив давно погасший камин, а в кухне, служившей еще и гостиной, как правило, очаг горел всегда, Гарри вопросительно взглянул на Гермиону. Застыв в центре большой, с виду нежилой комнаты, из мебели тут имелся только стол, буфет и два колченогих табурета, она растерянно озиралась по сторонам и шептала: «Вчера же новая посуда, кресло-качалка, как же так, не иначе, иллюзия от великого Дамблдора, или домовик постарался». Гарри вздохнул, переглянулся со Смитвиком и пошел следом за девчонкой, секунду назад вбежавшей вверх по лестнице. А дальше была истерика, истерика, еще раз истерика и долгожданное просветление мозгов. Произошло это под конец сумасшедшего дня, когда родители Гермионы были обследованы, напоены специальными зельями и сделано предварительное заключение. Из него следовало, что никакого лечения чета Грейнджеров не получало и что ментальных повреждений было 3. Первое они схлопотали от дочурки, ну а два других – от Светоча и Спасителя Вселенной, когда тот изображал перед легковерным ребенком видимость улучшения их здоровья. По словам целителя Тики, состояние Макглов критическое, но не безнадежное. На этой оптимистичной ноте Гарри схватил в охапку Гермиону, уснувшую после убойной дозы успокоительного зелья, и аппарировал на Гримма. Но перед этим он успел навестить Маркоса, узнать, что еще пару дней и тот вернется в строй, и что нападавший, возникший из его бурного прошлого, погиб от собственного адского пламени. А завтра его ждал Хогвартс и почти 100% утренняя девичья истерика. Однако опасения не оправдались. Утром, спустившись в гостиную, Гермиона извинилась за свой срыв, отказалась составить компанию за завтраком и быстренько убежала. Ну и, слава Мерлину, ему только девичьих соплей не хватало для полного счастья. Плотненько подкрепившись, Гарри выпил ароматного чая с зельями, состряпал письмо с Снейпу с деловым предложением, от которого тот вряд ли откажется, даже больше, ухватится за него руками и ногами, конечно, предварительно поплюясь ядом. Ознакомился со свежей прессой, полностью посвященной вчерашним событиям, и, всласть налюбовавшись офигевшей рожей старикашки и головой серошкурого ворюги, водруженной на специальный шест пику, аппарировал к Хогвартсу. За 2 дня студентам, преподавателям и мастерам-строителям удалось сделать очень много. Завалов уже не наблюдалось. Землю вокруг замка не устилал толстый слой крошева из черепицы, битого стекла, камней и древесных щепок. Поваленные деревья перекочевали к руинам, оставшимся от хижины Хагрида, и громоздились там не то в ожидании распила, не то в качестве строительного материала для дома полувеликана. Кстати, большой друг юного Поттера едва не удушил его в своих объятиях. Так был рад видеть, чего нельзя сказать о самом Гарри, но пришлось потерпеть. Разрушенные внешние стены и открытая галерея процентов на 70 были восстановлены. Однако помощь школьников на улице уже не требовалась, потому как оставшаяся работа предназначалась для специалистов. Так что Гарри с прочей мелкой школьной братьей под присмотром преподавателей и надсмотрщиков перебазировался внутрь Хогвартса. Несколько часов Гарри со своей группой разбирал завалы в библиотеке. Ближе к обеду к ним присоединилась сначала компания под предводительством Вектор, потом явилась шумная толпа, которой руководил Слизнард. Вот подопечные толстяка и начали бузить. Нет, поначалу все было тихо и спокойно. Студенты переговаривались, шутили, дурачились. Под зорким оком мадам Пикс старательно перебирали книги, убирали камни и мусор, ремонтировали и поднимали стеллажи. Профессора вместе с мастерами-строителями восстанавливали внутренние стены, оконные рамы. Но мало-помалу обстановка менялась. Тон некоторых учеников, особо недовольных жизнью и компанией, становился все громче и резче. Несколько раз Слизнард с Флитвиком одергивали неугомонного Смита и двух его подпевал, коими оказались шестикурсники. Те ненадолго затыкались, но через несколько минут заводили шарманку снова, из чего следовало, авторитетности обоим профессорам явно не доставало. А ведь раньше Смит не отличался особой любовью к Дамблдору, ненавистью к слизеринцам, не блистал умом и не лез на рожон. Словом, был юным среднестатистическим магом, не хватавшим звезд с неба и не ищущим приключения на собственную задницу. Хотя, конечно, таким мальчишку мог воспринимать Рон, ведь знаниями о школьном мире Гарри почерпнул именно из воспоминаний Уизли. Очередные высказывания на темы, почему это мы должны восстанавливать то, что разрушили предки этих лощеных ублюдков. Нам надо заниматься, а не в пыли возиться, это девчонкам полезно оттачивать чар уборки, начались, когда Гарри, Невилл, Джинни, Полумна и присоединившиеся к ним Рон, Драко и Нодд закончили расставлять неповрежденные фолианты на восстановленный стеллаж и приступили к ремонту другого книжного вместилища. Суждения юного поклонника политики Дамблдора очень сильно раздражали, но Гарри все же не собирался снова затыкать не в меру разошедшегося студента. В конце концов, следить за дисциплиной дел профессоров-надзирателей, да и не переходил пока мелкий болтун на личности. Однако новое высказывание Смита изменило намерение не вмешиваться. Услышав ядовитые шпильки, Драко дернулся и едва не уронил толстенную книгу, а его сокурсник громко вздохнул. Но напряженно вскинулись не только слизеринцы, следовательно, опасность почуяли не они одни, хотя Смит еще не перешел к озвучиванию имен сосланных отбывать наказание. Все-таки старый ублюдок со своим дружком, главой Визингамота, нашли способ сообщить честным и законопослушным гражданам, с кем они имеют дело. Вот дерьмо. Гарри обвел тяжелым взглядом загудевших студентов, жаждущих сплетен, отметил отсутствие в библиотеке профессоров, пофигистов-строителей, с любопытством разглядывающих школьников, но в разборке не встревавших, покосился на Невилла, оттеснившего Драко себе за спину, и приступил к незаметному накладыванию защитных чар на книги и стеллажи. «Смотри-ка, а он, кажется, наслаждается шоу», — едва слышно пробормотал Невиллу. Гарри, уже собравшийся охладить пыл болтливой мелочи и ее подпевал, пока те не перешли к подробностям, непонимающе моргнул. Он посмотрел на Невилла, проследил направление его взгляда, предвкушающе сощурился, наметил нужную траекторию движения чар, для вида взмахнул волшебной палочкой и обрушил сотни галлонов воды на головы разгоряченных студентов. Бурный поток сбил учеников с ног, собрался в водяной смерч, очистил приличный кусок грязного пола и, врезавшись в Снипа, вымел того в коридор. Криво ухмыльнувшись, пусть и детская выходка, но весьма приятная, Гарри закрепил чары, дабы никто не мог часа два высушиться, и шагнул вперед. Если кто не понял, это была рекомендация заткнуться и предупреждение насчет дальнейших разборок в школе, жестко произнес он и угрожающе нахмурился, когда раздалось недовольное ворчание. А для забывчивых, хочу напомнить, что находитесь вы здесь для того, чтобы готовиться к экзаменам и седьмому курсу, а отнюдь не для распространения бреда, приснившегося Дамблдору и его чудо-дружкам. Ну, если, конечно, не хотите вылететь из школы. Это ты, Поттер, вылетишь. За нападение на учеников и профессора, запальчиво выкрикнул Смит. К твоему сведению, в отличие от подавляющего большинства присутствующих здесь, я не являюсь учеником Хогвартса, поэтому выгнать меня нельзя, любезно пояснил Гарри, прикладывая к рику насиленца, уж больно надоели визги. И это не нападение на учеников, а обычная реакция взрослого мага на балаган, устроенный расшалившимися детками. Но мы-то тут при чем? Переглянувшись, хором воскликнули Ханна со Сьюзен. И, Гарри, это что за чары? Мы не можем высушиться. Ни при чем все те, кто находится за мной и Невиллом, спокойно произнес Гарри, которого так и подмывало злорадно ухмыльнуться. Очень уж порадовал своим видом взбешенный Снейп, появившийся в проеме двери. А еще вон те ребята, кивнул он в сторону Террибута и Голдстейна, как ни в чем не бывало ремонтирующих стеллаж. Все остальные жаждали зрелища, зубоскалили, развлекались и позволяли нарушать прямой запрет директора школы, за что, кстати, распространитель дамблдоровского бреда и его подпевалы, вполне возможно, будут отчислены. «Вы совершенно правы, мистер Поттер», — сухо произнесла МакГонагалл, входя в библиотеку. Наградив нечитаемым взглядом Слизнарта и Флитвика, пришедших вместе с ней, уделила пару секунд своего внимания Снейпу, безуспешно пытавшегося очиститься от грязи, высушить одежду и волосы, и посмотрела на поклонника старикашки. «Я, кажется, предупреждала, что тот, кто забудет основную причину пребывания здесь, будет отчислен. Извольте покинуть Хогвартс, мистер Смит. Если появится необходимость в тритонах, экзамены можете сдать на общих основаниях, то есть либо в министерстве, либо вместе с выпускниками на следующий год». А вот авторитет МакГонагалл оказался непререкаемым. Хотя друзья мальчишки и пытались возмущаться, поскольку нарушитель дисциплины мог только злобно щуриться и громко сопеть. Однако хватило одного гневного взгляда директрисы, чтобы заткнулись все, в том числе, и мокрые девицы. Силенция, конечно, со Смита пришлось снять, уступив просьбе декана, а вот все остальное. «Прошу прощения, профессор, но члены этой подмоченной группы заслужили, чтобы походить в таком виде. Быть может, в следующий раз они подумают, стоит ли поощрять распространение сплетен и нарушать прямой ваш запрет или не стоит», — категорично отозвался Гарри, демонстративно засовывая палочку в карман мантии. Обведя взглядом недовольных студентов, он насмешливо произнес: «Разумеется, вы можете переодеться». Отказывать в просьбе МакГонагаллу не хотелось, но в данном случае идти на уступки он не собирался. Уговаривать или угрожать директриса, разумеется, не стала, видимо, понимала, что это бесполезно, что-то сказала двум профессорам-надсмотрщикам и стремительно вышла из библиотеки. Наградив Гарри яростным взглядом, следом выскочил Снейп, а за ним и поклонники старикашки. До обеда им все же удалось привести в порядок вотчину мадам Пикс, хотя были опасения, что этого не случится. Вид Снейпа порадовал не только Гарри. Ржали все, даже кривляка Паркинсон, как называл ее Невилл. Все то время, что они работали вместе, девица брезгливо морщилась, и девчонки с подмоченной внешностью. Уходя переодеваться, они благосклонно его простили, сказав, что ради такого шоу, готовы и дальше жертвовать своей красотой. Приводили себя в порядок красотки, видать, основательно, потому как в библиотеке так и не появились. Впрочем, не вернулись и другие подмоченные студенты, но это даже к лучшему. Без этих личностей работалось спокойнее и быстрее. Так что к моменту начала трапезы все стеллажи и стены были отремонтированы, книги расставлены, а мадам Пикс приступила к описи безвозвратно утерянных фолиантов. Прежде чем распрощаться с сокурсниками и заняться семейными делами, Гарри попросил Лонгботтома Суизли и Драко выступить в качестве спарринг-партнеров, ибо час икс приближался, а он до конца не прочувствовал силу своего нового тела. Ребятам Гарри, конечно же, объяснил необходимостью потренироваться, потому как Дамблдор хоть и старикашка, но довольно опытный. Мальчишки прониклись. Невилл пообещал притащить книгу о дуэлинге и посетовал, что раньше до этого не додумался. «А то сил-то у тебя достаточно, Дамблдора укатаешь, в этом я не сомневаюсь. А вот церемониалы не знаешь», — выдал он под согласное бухтение Рона. Малфой на это только приподнял белобрысую бровь, скептически хмыкнул. Ясное дело, с ним-то они уже бодались, но составить компанию на вечера согласился. «Главное, чтобы ты, Поттер, заранее сообщал о своих планах, а то ведь у меня могут быть и более важные дела», — произнес он. И весь путь до выхода из Хогвартса Гарри слышал спор между ним и Роном. «Мерлин, какие же они еще дети?» «Мда, однако на спарринге эти дети знатно бы его потрепали, если бы не осторожничали. Хотя, справедливости ради надо сказать, что не работали в полную силу только Рон с Невиллом, наверное, именно поэтому и упахались за какие-то 50 минут. Драко же действовал со всей страстью, отдавая всего себя бою. «Завтра без церемоний, пожалуйста», — выдохнул Гарри, отшвыривая от себя Невилла с Роном и выбивая волшебную палочку у Малфоя. Улыбнувшись в ответ на его недовольный взгляд, а ведь минуту назад серые глаза азартно сверкали, он уселся на стул и очистил себя и спарринг-партнеров от пыли. «Драко, к тебе это не относится, потому что еще немного рвения, и Дамблдора укатывать придется троим моим секундантам. У Скитера это может и получится. А вот насчет этих двоих не уверен. И понеслось. Развести двух соперников было делом простым. Гарри просто вызвал Кричера, приказал тому проводить мистера Уизли и лорда Лонгботтома в гостевые комнаты, дабы они привели себя в порядок перед ужином. Сам же сгреб Малфоя в охапку и отпарировал в спальню. Приземлившись на кровать, он обхватил голову Драко руками и, не обращая внимания на возмущенное пыхтение, в ответ на бесцеремонное перемещение, мягко поцеловал. Однако через секунду нежный поцелуй превратился в дикий, страстный и такой, нужный и правильный, что ли. Лаская руками и губами юное, отзывчивое и невероятно желанное тело, Гарри всего на минуточку позволил себе забыться, отпустить инстинкты, и уже не хотелось останавливаться. Да и как тут остановишься, когда твою талию обхватывают сильные ноги и стискивают так, что дыхание перехватывает. Когда так сладко стонут и требовательно тянут за волосы, елозят и запускают шаловливые руки тебе в штаны. Удержать себя в рамках было невероятно трудно, но это получилось. Однако уже в душевой комнате, смывая следы страсти, Гарри не сдержался и позволил себе некоторую вольность по отношению к юному любовнику, от которой Драко хоть и покраснел от кончиков ушей до пяток и даже умудрился съязвить по поводу героя у своих ног, но явно наслаждался процессом, определенно закончившимся гораздо большим, нежели взаимная дрочка. Если бы не Кричер и его напоминание об ужине и гостях хозяина. Глава 31. Глава не отбичена. Ужин прошел спокойно. Поговорили, лениво поспорили, ознакомились с фолиантом по дуэлингу, пришли к выводу, что архаичная хрень вряд ли Гарри понадобится, а традиционными поклонами и прочими ритуальными падеди он и так владел. А вот откуда он о них узнал, вопрос из вопросов, ответ на который дал Рон. Бросив досадливый взгляд на Малфоя, он поморщился, посмотрел на Гарри и припомнил ему обещание рассказать о Дамблдоре и вообще, обо всех подробностях, случившихся в лесу. Пришлось поднапрячь сначала память, дабы вспомнить, чего он наговорил в первую встречу, потом фантазию и поведать заинтересованным слушателям о беседе с родителями на грани. Так много всего за такой короткий срок, широко зевая, пробормотал Рон. Время, Уизли, понятие относительное, произнес Драко, не спуская внимательного взгляда с Гарри, тем более, когда оно протекает вне нашего пространства. Вопрос, светившийся в хитрющих глазах, мальчишка так и не задал. Однако Гарри сам на него ответил в один из последующих совместно проведенных вечеров. Мол, да, встреча на грани была, но учился он всему в течение многих лет и, да, никто из его ближайшего окружения об этом не догадывался. Прикинуться, щурясь, говорил Гарри, несведущим валенком, оказалось значительно проще, чем казалось на первый взгляд. После такого откровения Драко заметно расслабился. Уизли его больше не раздражал, чего нельзя сказать о самом Роне. Увидев снисходительную улыбку школьного недруга, тот мгновенно закипал, только взрыв случался исключительно на тренировочной площадке. В школе же, оба мальчишки были друг с другом корректно холодны. Впрочем, другие студенты тоже не нарывались, ибо никому не хотелось присоединиться к вылетевшим из Хогвартса Смиту и двум его подпевалам. Один из них оказался гриффиндорцем, однокурсником младшей Уизли, вторым был представителем серебристо-зеленого факультета. Ванная, Поттер, это личное пространство, куда, по обыкновению ворчливо с придыханием начал Драко, когда Гарри подошел к нему сзади, обнял, поцеловал в шею и принялся ласкать живот, медленно спускаясь ладонями вниз. А мое личное пространство, залечив большущий синяк на бедре Драко, оставшийся после яростного спарринга с Роном и присоединившийся к ним Риты, Гарри прижался к любовнику плотнее. «Это ты? Что сегодня такое было?» «МММ». Стирал тупую улыбку с конопатого лица твоего Уизли и проверял реакцию Скитер, произнес Драко. Вывернувшись из объятий, он резко развернулся и, прижав Гарри к стене, повторил. «Ванная, Поттер, это личное пространство, куда, прежде чем войти, нужно спрашивать». И страстно поцеловал. На ужин они, ясное дело, опоздали. Риту уже не застали, зато в гостиной помимо Рона и Невилла восседала Гермиона, Мордрит и его подштанники. Как же он мог забыть, что девица сегодня собиралась с ним серьезно поговорить? Говорить о всяких глупостях желания не было, но Уизли, можно сказать, решил за него, коротким: «Приходи, когда родителей проведаешь». Маглы, кстати, пошли на поправку, о чем Гермиона радостно сообщила накануне утром. Остановившись на лестнице, Гарри тяжко вздохнул, поняв из разговора в гостиной, что собралась обсуждать с ним Грингер, взять с нее обет невмешательства, что ли. Достали уже до печенок эти помощники-самоназначенцы, толк от которых только в ежедневных тренировках его нервной системы и выдержки. «Я хочу, чтобы Гарри победил», — рявкнула девица. Судя по ее раскрасневшимся щекам и мученическому взгляду Невилла, в отличие от двух спорщиков, он их сдрака сразу заметил, Гермиона давненько действовала парням на нервы. Именно поэтому мы с профессорами МакГонагалл и Флитвиком детально разобрали правила поединка и поняли, что дуэль чести не обязательно должна заканчиваться смертью одного из участников. Главное, написано в древнем фолианте, хранившемся в семье профессора Флитвика, это настрой, с которым выходит на площадку соперники. «Профессор Дамблдор, я уверена, смерти Гарри не желает, а уж Гарри и подавно. Он слишком ценит жизнь, чтобы сознательно стремиться ее у кого-то отнять. Однако, ты, Рон, как секундант, кстати, ты прочитал ту книгу, которую я тебе дала, Гермиона», со вздохом отозвался Уизли, проявляя прямо-таки олимпийскую выдержку. «Дуэль – это сугубо мужская забава. Бабы в ней ничего не понимают, и поэтому не вмешивайся. Мне даже мама нотации не читает и не учит уму-разуму, прекрасно понимая, что нервировать и выводить из равновесия секунданта, да еще за 2 дня до дуэли, нельзя. Что до Флитвика, то ты неверно истолковала его слова. Я все правильно поняла», — отрезала Гермиона. «Из нас троих именно я имею высшую оценку по чарам. Привязкой к магическому месту вы ничего не добьетесь. В наказание, а может и в назидание, профессор Дамблдор просто возьмет и перекрестит чары, и тогда появится опасность, что ваша связь заблокируется. Именно так он вероятнее всего и поступит. Только вот кто говорил о линейных цепочках?» Гарри бросил взгляд на Драка, замершего рядом, подмигнул и снова посмотрел на Трия. «Хотя я могу уважить старого ублюдка и продемонстрировать ему свою слабость и тупость. Сначала пусть на прощание порадуется собственной прозорливости». Профессор Флитвик, меж тем, продолжила гнуть свою линию девица, говоря о сложностях, имел в виду опасность, исходившую от древнего Крамлиха, а еще о нестабильности старых магических мест. Там невероятно сложно использовать любые заклятия, а уж, чтобы вписаться в магическую паутину, нужно быть, по меньшей мере, специалистом в области чар. Значит, ваша задумка об объединении и подпитке не имеет жизни, а своими силами Гарри не сможет выстоять против взрослого мага. С. Волдемортом они были связаны пророчеством и крестражем. Благоприятное стечение обстоятельств, вот что стояло за победой, а отнюдь не подготовка, которой, как ты прекрасно знаешь, не было и не магическая мощь. Конечно, это не умаляет его вклада во благо магического мира. Поверь мне, у дедушки Дамблдора не будет ни единого шанса. Мы его уделаем, устало отмахнулся Уизли, всем своим видом демонстрируя, что разговор ему до смерти надоел. Да очнись ты уже, наконец, от эйфории. Гарри не сможет выстоять против профессора без помощи извне, а проигрыш в дуэли очень сильно ударит по его репутации. Ведь действия Гарри в банке уже на карандаше у министерства, и только статус победителя позволяет ему так свободно себя вести и нас еще прикрывать. А самоуверенность, как известно, до добра не доводит. Гермиона устало опустилась в кресло. Сегодня головы лишился Рагнак, а завтра, не дай бог, осудит Гарри. Ведь нынешний глава Визингамота и исполняющий обязанности министра, давние друзья профессора Дамблдора, а он очень сильно обижен на Гарри. А вы вместо того, чтобы серьезно подойти к вопросу дуэли, надеетесь на силу магических развалин. Это глупо и крайне опасно. Гарри всегда действовал наобум, никогда ничего не планировал, но сейчас не тот случай. Появившийся в центре комнаты призрачный феникс, патронус Дамблдора, прервал излияние девицы, скользнул поближе к лестнице и, сообщив: «Гарри, мы с мистером Уизли хотели бы с тобой поговорить. Впусти нас, пожалуйста», тут же исчез. Задавшись вопросом, какого дементора старикашке опять надо, Гарри вызвал Кричера, распорядился встретить дорогих гостей, проводить их в гостиную и не спускать с них глаз. Немного подумав, спросил у Драка, хочет ли он поприсутствовать при встрече, и, получив утвердительный ответ, накрыл его шлейфом невидимости. Теперь никто, кроме него самого, мальчишку не увидит, а на вопрос Гермионы, зачем это нужно, жестко ответил, что не желает, чтобы об общении с Малфоем знал, кто попал, и запретил болтать направо и налево о том, что болтунов не касается. Драко задумчиво нахмурился, а вот Гермиона обиженно поджала губы и отвернулась.